Глава 11. Исабель и ее театр. Прямая спина, горделивая, как у танцовщицы фламенко, осанка, и еще взгляд. Когда Исабель одаривала собеседника долгим внимательным взглядом, то казалось, будто она вот-вот достанет из кармашка кастаньеты и щелкнет ими над его ухом. Но это, пожалуй, все. Ни в походке, ни в мимике, ни в жестах не было того театрального страстного напора, который обожают выказывать на сцене испанские бейлаоры. Исабель была легкой, как еле уловимый хвойный запах кипарисов, плотным частоколом окружавших школу, как влажное дыхание морских волн, как мотыльки, мелькавшие у фонарей набережной. Да и одежда ее была словно соткана из морских вод, темная, с кобальтовыми разводами блуза и пепельно-серые короткие брюки. На плече светлая тканевая сумка с логотипом Барселонского университета, белые буквы «У» и «Б» на бирюзовом фоне. Пышные волосы уложены в крепкий пучок на затылке, сдержаны невидимыми шпильками, как будто волны, которые бушевали-бушевали, а потом дали себя успокоить. На загорелом запястье поблескивает серебряная цепочка, на ней качается кремовая раковина. Исабель берется за нее, крутит в пальцах, обводя нас долгим взглядом. На секунду дольше, чем на остальных, она смотрит на Кико. По его виску бежит капелька пота. Он смущенно утирает ее тыльной стороной ладони. Исабель кладет сумку на стол, отпускает раковинку и без единого слова легкими шагами направляется к окну. Она протягивает руку, и, как по мановению волшебной палочки, по окну начинает ползти, разматываясь из незаметного серого рулона полотняная штора. Солнечные лучи покорно исчезают, в аудитории становится прохладнее. Исабель возвращается к сумке, раскрывает ее и выуживает матовый стаканчик. Она бережно ставит его на стол. Руки, похожие на смуглых голубей, снова ныряют в сумку. Еще три стаканчика. Исабель устраивает их на своей руке, как птенцов, и начинает разносить по аудитории. Один она ставит возле братьев, второй возле меня, третий перед Кико и Алексом. И чудо! Едва стаканчик касается стола, в нем зажигается огонек. Я раскрываю глаза от изумления. Это свечки? Да, так и есть. В каждом матовом стаканчике маленькая электрическая свеча. Мне очень хочется тряхнуть ее, чтобы проверить, она выключится или нет, но я не осмеливаюсь. А вот Кико, пожалуйста. И хватает стаканчик, и трясет его, то гася, то снова зажигая свечку, а потом еще и достает ее наружу. Однако Исабель внимательно смотрит на него, и он, смущаясь, возвращает свечку на место. Богдан замер, как зритель в цирке. У него такое выражение лица, будто он ждет, что Исабель извлечет из сумки живого кролика. Мне и раньше казалось, что он младше своего брата, но сейчас, с вытаращенными глазами, он похож на первоклассника. Исабель тем временем села на краю своего стола, еще раз со значением оглядела нас и заговорила. Мне мигом вообразился кран. Серебристый изогнутый кран, из которого льется ледяная, нет, прямо морская соленая вода, и как будто я сунула под этот кран голову. Вода меня оглушила и ослепила. Такой была речь Исабель, полная переливчатых «эле» и «энье», на которых она летела, притормаживая на мягких, как поросшие травой лесные кочки, шипящих. Иногда она тянула напряженно «рррр», и это слово сразу рисовалось крепким, угловатым, словно скрученным из металлической проволоки, а иногда начинала таинственно шептать, как будто увлекая слушателей в парк-лабиринт, что возвышается на горе Кольсирола. Ее голос был низким, но не гудел, а звучал будто музыка, которая охлаждает в жару, как кувшин прохладного лимонада, как морские волны, которые смыкаются над твоей головой, когда ты ныряешь с пирса. Только вот беда. Фразы так быстро перетекали одна в другую, что я ничего не поняла. Каждое слово звучало очень четко. Ведь у испанцев, как и у англичан, напряженное произношение, а у нас, русских, ослабленное. Но прежде чем я успевала осознать значение одного слова, оно сливалось с другим, а второе — с третьим, и так далее, так далее. Исабель совсем не делала пауз, как Беатрис и Росита. И выходило так, что я понимала значение только последнего слова. Что-то было про жизнь, театр и задание для каждого. Больше я к своему ужасу и огорчению совсем ничего не поняла. Наконец, Исабель закончила. Поднялась, подошла к белой доске, взяла фломастер и написала «Viva la vida». Это понятно. Да здравствует жизнь. Согласна. Только о чем шла речь до этого? Исабель подошла к двери, приоткрыла ее и кого-то пригласила внутрь. Вошли двое. Парень-азиат, невероятный красавец, похожий на актера из «Бегущего в лабиринте», и девушка с очень светлыми волосами, заплетенными в косу. Они поздоровались с нами. За нас ответил только Кико. Я вроде произнесла что-то, но оказалась шепотом. После ошеломительной речи учительницы даже слово «Ола» произнести было страшно. Парень с девушкой прошли в центр аудитории, встали друг напротив друга. Исабель, скрестив руки, прислонилась к двери. Девушка оглядела столы, словно что-то искала. Потом шагнула ко мне и жестом попросила дать ей тетрадку. Ошарашенная, я кивнула. Девушка прошептала «Грасиас» и вернулась к парню. «Что это за книга, дорогой?» — спросила она по-испански, протягивая мою тетрадку. «Просто книга, а что?» «Это не просто книга», — покачала головой девушка и перебросила косу через другое плечо. «Это книга твоей возлюбленной». «Ты моя возлюбленная», — тихо ответил парень. «Нет, нет и нет!» — закричала вдруг девушка. «Ты меня не любишь! Давно уже! Я чувствую это! Вот книга! Это ее книга! Я знаю, знаю!» Честно говоря, я совсем уже ничего не понимала. Почему эти двое ругаются на чужом уроке? Почему моя тетрадка стала книгой чужой возлюбленной? И главное, почему Исабель ни капельки не возмущена разбушевавшейся ссорой, а наоборот, стоит и улыбается, как будто то, что происходит, — это нормально. Или это и правда нормально? А парень с девушкой уже мирились. Они просили друг у друга прощения, клялись в любви, и в конце концов девушка смахнула слезы, настоящие, реальные, и, повернувшись к нам, слегка поклонилась, а потом осторожно вернула мне тетрадку. Парень тоже поклонился. Кико зааплодировал. Я словно очнулась ото сна. Это было представление? Спектакль? Для нас всех? Исабель высунула кончик языка, словно поддразнивая нас, а потом произнесла, напирая на свистящий звук, «Село!» «Я знаю это слово. Я его видела, слышала, читала где-то, но где?» Запаниковала я и вдруг сообразила. «Ну, конечно! Ревность! Они же только что показали сценку про ревность!» А Исабель снова затараторила. «Почему бы ей не говорить чуть медленнее?» Чуть не заплакала я с досады. Она тем временем что-то объясняла про сценку, потом добавила слово «задание» и, наконец, отпустила парня с девушкой. Потом прошлась мимо наших столов и задула свечки. Вот уж фокусник так фокусник. Свечки, оказывается, не только умеют мерцать, как настоящие, но и задуваются. Впрочем, я уже не понимала, чему удивляться. Все было как-то... как в «Стране чудес» или чьем-то выдуманном мире. Даже казалось, что тут и время по-другому течет, и воздух особый. Исабель тем временем извлекла из сумки флешку, достала из учительского стола ноутбук, присоединила его к проектору, висевшему на подставке за нашими спинами, и размотала белый экран. Послышалась музыка. На экране возникло название фильма «El mar adentro». «Море внутри» обожгло меня. Фильм с моим любимым Хавьером Бардемом. Я влюбилась в него еще больше, когда узнала, что он женился на Пенелопе Крус. Но я никогда не смотрела фильмы с ними на испанском, хоть родители и подразнивали меня за это. Я так любила этих актеров и боялась упустить даже капельку смысла того, что они говорили. А Беатрис ставила нам только учебные фильмы, сериал «Экстра» и другие похожие на него. Так что меня снова ждало что-то необычное. Послышался голос за кадром. «Успокойтесь, вы погружаетесь в тишину и покой». Начало фильма я помнила почти наизусть. На экране возник морской берег, а потом загрохотал гром. Бардема еще не показывали, слышался только его голос. Он кокетничал с докторшей. А она смеялась, ставила ему Вагнера и что-то отвечала. Но что? За окном у Бардема громыхало. Мелькнула молния, зашумел дождь. Все как у меня внутри. Гром, молния, радость и отчаяние. Мне безумно нравилось все: фильм, полумрак, сценка, сама Исабель. Но как горестно было не понимать такую быструю и красивую испанскую речь. Справа двинулся стул. Кико пересел ко мне. «Ты поняла, что она хочет?» — спросил он шепотом по-английски. Я пожала плечами, делая вид, что внимательно слушаю Хавьера Бардема, скованного параличом и замершего в своей кровати. «Мы должны на следующем занятии разделиться на пары», — продолжал шептать Кико, «и устроить такой же театр. Она даст каждому по заданию, и мы придумаем диалоги, как в жизни». Он указал на надпись на доске. «Да?» У меня перехватило дыхание. «Она же объяснила», — удивился Кико. «Наверное, мне легче понять. Португальский похож на испанский. Немного». Мои мысли заметались. «Что хочет предложить Кико? Организовать с ним пару? А вдруг у нас тоже будет задание «Влюбленные»? Или «Муж и жена»? Или...» Я чуть не завопила от восторга. Хотелось вскочить, подбежать к экрану и расцеловать Хавьера Бардема в обе щеки. «Что за чудо, Исабель? Что за удивительный метод? Что за везение попасть в класс, где одни мальчики? С кем бы она ни поставила меня в пару, все, все получится замечательно!» Вдруг входная дверь скрипнула. «Ола!» — негромко сказала Исабель. Я повернула голову, но густой, как повидло, запах персиков вмиг объявил, кто к нам пожаловал. Хотя это казалось невероятным, почти невозможным. «Что она тут делает?» Марина уселась сначала рядом с Алексом. Потом, увидев меня, поднялась, взяла стул и показала знаком Кико, мол, подвинься. «Здорово!» — лениво протянула она по-русски, когда уселась. «Меня сюда перевели. Тут типа лучше говорить учат. Мне какая разница, я сюда не учиться приехала. А это что за красавчик рядом с тобой?» Она ухмыльнулась и уставилась на оторопевшего Кико, который глаз не мог отвести от звенящих браслетов на Марининых руках. «А, Манюш, кого это ты тут закадрила?» «Абла эспаньоль, пор фавор», — мрачно ответила я. «Си аблас русо, трайдас дуэльс». «Говори по-испански, пожалуйста. Если ты говоришь по-русски, ты должна принести конфеты». «Ну, окей», — расплылась в улыбке Марина, не обращая внимания ни на Хавьера Бардема, Нина и Сабель. «Сами познакомимся». Я отвернулась к экрану. Мне показалось, что, несмотря на зашторенные окна, в аудитории снова стало невыносимо жарко.